This is Unit 13 of Pimsleur's Russian 3. Господин Эллис говорит со своей коллегой. У них только что была важная встреча. They just now had an important meeting. Слушайте этот разговор. О чем мы еще не поговорили? Я думаю, что сегодня мы уже поговорили достаточно. Скажите, пожалуйста, который час? Сейчас 1:30. You just heard. It's now 1:30. Сейчас 1:30. Слушайте еще раз. О чем мы еще не поговорили? Я думаю, что сегодня мы уже поговорили достаточно. Скажите, пожалуйста, который час? Сейчас 1:30. Попробуйте сказать. Today we had a very important meeting. Сегодня у нас была очень важная встреча. Сегодня у нас была очень важная встреча. Он говорит. Yes, I agree with you. Да, я согласен с вами. Я согласен. It's very good that we had a discussion about that. Очень хорошо, что мы поговорили об этом. Хорошо, что мы поговорили об этом. А как сказать? We spoke. Мы говорили. Говорили, поговорили. Сейчас скажите. Yes, we spoke for a long time. Да, мы говорили очень долго. Долго. It seems to me that you're a little tired. Мне кажется, что вы немного устали. Устали. Скажите. That doesn't matter. Ничего. Ничего. On the other hand, now I better understand. Зато сейчас я лучше понимаю. Зато. I better understand how it's necessary to work in Russia. Я лучше понимаю, как нужно работать в России. Я лучше понимаю, как нужно работать в России. Она говорит. But tomorrow you don't need to work. Но завтра вам не нужно работать. Вы помните, как сказать? Tomorrow is Sunday. Завтра воскресенье. Воскресенье. Tomorrow is Sunday, and for that reason. Завтра воскресенье, и поэтому. Поэтому. For that reason, you don't need to be driving to work. Поэтому вам не нужно ехать на работу. На работу. Вам не нужно ехать на работу. Спросите. What are you going to be doing tomorrow, Mr. Ellis? Что вы собираетесь делать завтра, господин Эллис? Скажите. I think. Я думаю. Вот как мужчина говорит. I thought. Повторяйте. Я думал. Думал. Думал. Он говорит. I haven't yet thought about that. Я еще не думал об этом. Об этом. Сейчас скажите. In half an hour, I will leave for the hotel. Через полчаса я уеду в гостиницу. Я уеду. Через полчаса я уеду в гостиницу. Спросите. What's the name of the hotel? Как называется эта гостиница? Referring to гостиница, say it's called Англетер. Она называется Англетер. Попробуйте сказать I don't know it. Я не знаю ее. Ее. Я не знаю ее. What is its address? Какой у нее адрес? У нее. Скажите. Невский Avenue, building 227. Невский проспект, дом 227. 200. 200. Дом 227. Вы помните, как спросить? What else is on this street? Что еще есть на этой улице? Что еще? Referring to the hotel, say, it's near a store. Она рядом с магазином. Магазином. What's the masculine word for which or which one? Который. Который. Скажите. Near a store, which is called Пассаж. Рядом с магазином, который называется Пассаж. А как сказать in front of? Перед. Перед. Now say, in front of the store and near the street. Перед магазином и рядом с улицей. Перед магазином и рядом с улицей. Remember, the word street is feminine in Russian. Попробуйте сказать... Near the street, which is called Невский Avenue. Рядом с улицей, которая называется Невский проспект. Скажите. From there, it's possible to walk to work on foot. Оттуда можно ходить на работу пешком. Оттуда можно ходить на работу пешком. Как он говорит? Of course, this is not as fast as by car. Конечно, это не так быстро, как на машине. Это не так быстро, как на машине. Она спрашивает. Why must you leave so quickly? Почему вы должны уехать так быстро? Быстро. Вы помните, как сказать I want to read a book. Я хочу прочитать книгу. Книгу. I want to read a book about St. Petersburg. Я хочу прочитать книгу о Санкт-Петербурге. А как сказать? It's difficult to find a good job. Трудно найти хорошую работу. Хорошую работу. Сейчас скажите. I want to read a good book. Я хочу прочитать хорошую книгу. Хорошую книгу. А как сказать? I want to buy a good car. Я хочу купить хорошую машину. Машину. Now say, I have a car. У меня есть машина. Машина. Попробуйте сказать I have a book. У меня есть книга. Книга. Спросите. Do you have a book? У вас есть книга? А как он говорит? I bought this book yesterday. Я купил эту книгу вчера. Эту книгу. She asks, "Do you have this book with you?" У вас с собой эта книга? С собой? Referring to книга. Say, no, it's in the hotel. Нет, она в гостинице. Она в гостинице. How would you say, I have a good book in the hotel? Use есть. У меня в гостинице есть хорошая книга. У меня в гостинице есть хорошая книга. Попробуйте сказать A book which I like very much. Книга, которая мне очень нравится. Которая. I would be able to look at this book this evening. Я мог бы посмотреть эту книгу сегодня вечером. Посмотреть. Я мог бы посмотреть эту книгу. It's a very good book. Это очень хорошая книга. Хорошая. Сейчас скажите. I would be able to look at it in half an hour. Я мог бы посмотреть ее через полчаса. Ее. Спросите. What time is it? Который час? Который час? The answer is half past one. Повторяйте. Пол второго. Рова. Втор. Втор. Второго. Второго. Пол. Пол второго. Скажите еще раз. Half past one, or half of the second. Пол второго. Of the second begins with an FT sound, as in the middle of the phrase, half turn. Say again, of the second. Второго. Втор. Второго. Скажите. It's already half past one. Уже пол второго. Уже пол второго. Как он спрашивает? It's already half past one. Уже пол второго? Пол второго. Yes. Why are you asking about that? Повторяйте. Да. Почему вы спрашиваете об этом? Воете? Воете? Спраш? Спрашиваете? Спрашиваете? Почему вы спрашиваете об этом? Спросите еще раз. Why are you asking about that? Почему вы спрашиваете об этом? Referring to a woman, he says, "My friend was supposed to meet me." Моя знакомая должна была встретить меня. Спросите. At what time? В котором часу? В котором часу? В пол второго? Спросите. At half past one? В пол второго? В пол второго? Listen and repeat to practice your pronunciation. Второго. В пол. В пол второго? Скажите. No, not at half past one. Нет, не в пол второго. Как он говорит? I thought that she was supposed to meet me. Я думал, что она должна была встретить меня. Думал. Я думал. Как она спрашивает? Does she work in the city? Она работает в городе? В городе? Скажите. Yes, why are you asking about that? Да, почему вы спрашиваете об этом? Спрашиваете. Try to say, maybe she has today too much work. Может быть, у нее сегодня слишком много работы. У нее сегодня слишком много работы. Maybe she still must get something done. Повторяйте. Может быть, она еще должна что-нибудь сделать. Сделать. Сделать. Она еще должна что-нибудь сделать. What part of that means to get done? Сделать. Сделать. А как спросить? What do you want to do this evening? Что вы хотите делать сегодня вечером? Делать. Literally, What do you want to be doing? Скажите to get done. Сделать. Сделать. Notice the z sound at the beginning. Скажите to be doing, to get done. Делать, сделать. Делать, сделать. Сейчас скажите. She always has a lot of work. У нее всегда много работы. Как он говорит? But I thought. Но я думал. Я думал. I thought that we were supposed to go. Я думал, что мы должны были пойти. Today we were supposed to go to the museum. Повторяйте. Сегодня мы должны были пойти в музей. Музей. В музей. В музей. Мы должны были пойти в музей. Спросите. To the museum? В музей? Спросите. What is this museum called? Как называется этот музей? It's called the Hermitage. Повторяйте. Он называется Эрмитаж. Таж. Митаж. Митаж. Эр. Эрмитаж. Эрмитаж. Скажите еще раз. The Hermitage. Эрмитаж. Попробуйте спросить. Do you know how to find the Hermitage? Вы знаете, как найти Эрмитаж? А как спросить? Do you know how to find this hotel? Вы знаете, как найти эту гостиницу? Спросите. How does one find this hotel? Как найти эту гостиницу? Эту гостиницу. Как спросить? How does one find the Hermitage? Как найти Эрмитаж? Как найти Эрмитаж? Скажите. I don't know how to find the Hermitage. Я не знаю, как найти Эрмитаж. Эрмитаж. А как сказать? I don't know very much about St. Petersburg. Я не очень много знаю о Санкт-Петербурге. Спросите. Why are you asking about that? Почему вы спрашиваете об этом? Спрашиваете. Try to say, I can't get anything done today. Я ничего не могу сделать сегодня. Сделать? Скажите. I like this museum very much. Мне очень нравится этот музей. Этот музей. Как она говорит? I would be able to bring you to there. Я могла бы отвезти вас туда. Я могла бы отвезти вас туда. If you agree. Повторяйте. Если вы согласны. Согласны. Гласны. Гласны. Согласны. Вы согласны? Если вы согласны. Спросите. Do you agree? Or literally, you are in agreement? Вы согласны? Вы согласны? Как мужчина говорит? Thank you, I agree. Спасибо, я согласен. Я согласен. Она спрашивает. Do you agree to drive now? Вы согласны поехать сейчас? Да, конечно. Спросите. Why are you asking about that? Почему вы спрашиваете об этом? Она говорит. It's already half past one. Уже полвторого. Полвторого. We will very soon need to leave. Нам очень скоро будет нужно уехать. Нам очень скоро будет нужно уехать. Сейчас она говорит. The museum will soon be closed. Повторяйте. Музей скоро будет закрыт. Крыт. Закрыт. Закрыт. Он скоро будет закрыт. Попробуйте сказать. It will be closed in 2 hours. Он будет закрыт через 2 часа. А вы помните, как сказать? But the stores are not yet closed. Но магазины еще не закрыты. Закрыты. Скажите еще раз. The museum will soon be closed. Музей скоро будет закрыт. Закрыт. Спросите. Are you supposed to get anything else done? Вы должны еще что-нибудь сделать. Вы должны еще что-нибудь сделать. Спросите. Why are you asking about that? Почему вы спрашиваете об этом? Почему вы спрашиваете об этом? Now it's already not half past one. Сейчас уже не полвторого. Уже не полвторого. Now it's almost 2 o'clock. Сейчас почти 2 часа. Почти 2 часа. Скажите. The museum will be closed in 2 hours. Музей будет закрыт через 2 часа. Спросите. Do you agree to leave now? Вы согласны сейчас уехать? Вы согласны? Отвечайте. Yes, I agree. Да, согласен. Я согласен. Как он говорит? Okay, let's drive to there now. Хорошо. Давайте сейчас поедем туда. This is the end of today's lesson. When you continue with the next unit tomorrow, please begin with track number 2.